Рига. Лесдело 54. Я открыл глаза и снова зажмурил веки, подумав, что сон все еще продолжается. Потом приоткрыл один глаз. На нижней полке сидел поп. Ну да, самый обычный священник, в черной рясе, с красивыми длинными волосами и серебряным наперстным крестом. Поп взглянул на меня и, увидев мой приоткрытый глаз, заулыбался. «Крепкий сон — признак чистой совести и нормальной физиологии», — весело сказал он. «Когда я сел в ржеве, вы уже сладко почивали». Я пробурчал ехидно. «А разве церковь признает физиологию?» Священник улыбался добродушно снисходительно. «Мой друг, у вас на лице написано, что сейчас вы спросите меня, почем опиум для народа, и почему факты из бытия не соответствуют фактам из Экклесиаста». Это меня рассмешило, но все равно я настроился к нему враждебно. Потому что есть такая примета: если встретил попа, дороги не будет. А в плохие приметы я не то чтобы верю, но отношусь к ним с опаской. Тем более, что мне очень нужна была хорошая дорога. Обязательно. Поэтому я промолчал. И потрогал задний карман, на месте ли пистолет. Черт их знает, этих попов. Темные люди обманом живут. И лицо у меня при этом, наверное, было злобно глупым. Потому что он сказал: «К людям надо добро относиться, с верой. И они возвращают добро и веру старицей». И стал прихлебывать из стакана горячий чай. Свесив сверху голову, я задиристо спросил: «По-вашему, выходит, что люди только у вас могут получить добро и веру? Так, что ли?» «Это слишком вольное толкование моих слов. Безразлично, где человек может получить добро и веру — в храме Господнем или в агитпункте. Важно, чтобы получил и с благостью употребил». «Ну, эти сказки я слышал», — махнул я рукой. «Добро и вера — не бакалейные товары, и где попало, их не получишь». «Между прочим, и бакалею, где попало, не получишь», — сказал поп. «Чего-чего?» Я стремительно привстал на полке и ударился затылком о потолок. Священник еле заметно ухмыльнулся и снова кивнул. «Да-да, рис в керосиновой лавке не получишь. А если получишь, то рис будет с запашком». Потирая охотно набухавшую шишку, я торжественно воздел руку. «Вот именно! Добро и вера с душком! Кому они нужны?» Священник пожал плечами. «Есть же общечеловеческие представления о добре. О добре без запаха, потому что человек вообще добр. И сказано в Писании: зло сердца человеческого от юности его». Спор был какой-то бессмысленный, без точных позиций. Да и понимаем мы с ним все по-разному. Мне стало досадно, что поп, как в теплой ванне, купается в струях своего альтруизма, а я, получается, какой-то беззлобный нелюдь. И я сказал: «Чтобы рассуждать о добре, надо узнать полную меру зла. Вы ведь грехи людские созерцаете и отпускаете. Вам-то что, не жалко? А мне за них карать приходится, если есть состав преступления. Потому что я считаю, если один другого ударил по левой щеке, то не надо подставлять правую, а надо дать хулигану 2 года. А вам ведь не жалко, если он врежет ближнему своему по правой и добавит еще ногой по заднице, то есть, прошу прощения, по чреслам. Первому вы грех отпустите, а второго утешите. Поэтому вы добрый, а я злой. Вот и получается: у вас 10 заповедей, а у меня уголовный кодекс. Ха. У вас же есть это, как его, моральный кодекс? Да, есть. У нас есть. И подчеркнул «у нас». Но он адресован людям по-настоящему добрым или тем, которые еще могут стать добрыми. А есть среди людей такие, что их уже ничем не убедишь и никак не перевоспитаешь. Вот они-то, а не какой-то мифический дьявол, и есть враги человеческие. И уж, конечно, мы им пощады не даем. Как я понимаю, вы, молодой человек, юриспрудент? Я кивнул, усмехнувшись про себя. Сашку Савельева будут теперь называть юриспрудентом. Поп грустно посмотрел на меня. Характер работы в известной мере ожесточил вас против людей. Опять 25. Да почему же против людей? Потому что только Всевышний может понять и простить человеческие прегрешения, ибо сам есть источник доброты. «Враки!» — взбеленился я. «Человек! Человек — источник доброты! Поэтому для человека нетерпимо, когда доброту и веру топчут в грязь и кровь!» Поезд подходил к Риге. «Господи, неужели я действительно ожесточился против людей?» В помещении дежурной части 7-го отделения милиции было тихо. Лишь в открытую форточку окна врывался частый монотонный шепот дождя, да из ленинской комнаты доносилась фраза песни, которую кто-то разучивал на аккордеоне. «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет! Пусть всегда!» Дежурный внимательно смотрел на меня, прижмурив один глаз. И я не мог понять, слушает он меня или аккордеон. Был он невозмутимо спокоен, чрезвычайно толст, и казалось, будто китель не лопается на нем только потому, что дежурный никогда не двигается с места. «Помните?» — спросил я нетерпеливо. «Помню», — кивнул дежурный и, наклонив голову, прислушался к аккордеону. Снова набрал. «Эх, артисты!» Аккордеонист старался изо всех сил. «Пусть всегда будет!» Дежурный с неожиданной легкостью поднялся, подошел к шкафу, присел около него на корточки и мгновенно, как фокусник, выдернул из пачки бумаг тощенькую желтую папочку. «Она!» — сказал он флегматично. «Здесь будете смотреть или...» Но я, облокотившись о барьер, уже раскрыл обложку. Дежурному 7-го отделения милиции города Риги, постового милиционера, сержанта милиции Скраба Н.А. Рапорт. Докладываю, что сегодня, 13 сентября, в 23 часа, я был вызван в ресторан «Перли», где граждане, оказавшиеся Ивановым ПК и Сабуровым АС, учинили скандал, громко кричали, сквернословили и затеяли драку. Дебоширы доставлены мною в отделение милиции, о чем и докладываю на ваше распоряжение. Сержант милиции Скраб.